Я ждал. И понял по двум первым словам, что решение принято не в мою пользу. «Мне жаль, Братли, но мы вынуждены подстраховываться. Не обижайтесь, но вещи, связанные с убийством, привлекают всякую странную публику с очень необычными интересами». Я изобразил растерянность. «Вы хотите сказать, что некоторые коллекционируют одежду убитых?» «Ой, чего так не бывает, вы даже не поверите», — сказал санитар. «Мне подумалось, что сами-то вы никогда даже не виделись с этими Монсонами, только в газетах читали. Очень жаль, но так уж получилось». «Ладно, я сейчас вернусь», — сказал я и направился к двери. Где остановился, словно мне в голову вдруг пришла некая мысль, и пошел со своей последней карты. С кредитной карты, если уж совсем точно. «Я тут вспомнил», — сказал я и сунул руку в задний карман. «Эндриде, когда был у меня в последний раз, забыл свою кредитку. Не могли бы вы передать ее их маме, когда она придет?» Я протянул карточку санитару, который взял ее и внимательно поглядел на имя и фотографию бородатого детины. Я выждал, но был уже на полпути к дверям, когда услышал, наконец, позади голос санитара. «Ну да ладно, мне этого достаточно, Братли. Можете забирать вещи». Я с облегчением повернул назад. Достал припасенный пластиковый пакет из брючного кармана и засунул в него одежду Монсонов. «Вы все забираете?» Я пощупал задний карман форменных брюк Эскеля. Почувствовал, что он все еще там, пакет с моими остриженными волосами, и кивнул. Мне приходилось делать усилия над собой, чтобы не помчаться бегом, когда мы с санитаром расстались. Я уже воскрес, я снова существовал, и это наполняло меня невероятным ликованием. Колеса закрутились снова, сердце билось, кровь и судьба опять пришли в движение. Я прыжками взлетел вверх по лестнице, легкими шагами миновал женщину за стеклянной перегородкой и уже взялся за ручку двери, когда сзади послышался знакомый голос. «Эй вы, мистер, погодите-ка». Ну, конечно, иначе все было бы слишком просто. Я медленно обернулся. Мужчина, чье лицо тоже показалось знакомым, приближался ко мне и протягивал удостоверение личности. Тайная Дианина любовь. И тут у меня мелькнула еретическая мысль. Я готов. «Крипос», — сообщил мужчина глубоким баритоном командира воздушного судна. Объемный звук, вкрапление проглоченных согласных. «Позвольте с вами немного побеседовать, мистер». Как пишущая машинка с затертой буквой. Утверждают, что на телеэкране или в кино люди кажутся нам больше, чем на самом деле. Но не в случае с Брэдом Спери. Он оказался еще выше, чем я себе представлял. Я заставил себя не двигаться с места, пока он шел ко мне. И вот он навис надо мной. И сверху, из-под светлого мальчишеского чуба, подстриженного и подкрученного, чтобы казаться непослушным, на меня смотрели серо-стальные глаза. В числе фактов, которые мне удалось накопать про Спере, было и то, что он, судя по всему, имел связь с очень известным и очень брутальным норвежским политиком. Правда, сегодня слухи о том, что ты гей, это просто высшее подтверждение того, что ты знаменитость, что-то вроде свидетельства о дворянстве. Вот только человек, который мне это рассказал... Парень из числа моделей барона фон Бульдога, напросившийся на какой-то Дианин вернисаж, утверждал, будто и сам позволил совратить себя, как он почтительно выразился, этому полицейскому божеству. Барон фон Бульдог — один из современных норвежских модных домов, названный по псевдониму его главного дизайнера Челя Нурстрёма. «Почему бы и не побеседовать?» — сказал я с натянутой улыбкой, надеясь, что в моих глазах не виден страх проникновения. «Прекрасно, мистер. Я вот слышал, что вы четвероюродный брат Монсонов и хорошо их знаете. Не могли бы вы нам помочь их опознать?» Я сглотнул. преувеличенно любезное «не могли бы вы» и фамильярное «мистер» в одной реплике. Но выражение лица Спяры было нейтрально любезно. Игры с моим статусом? Или это просто по привычке, так сказать, профессиональный рефлекс? Я услышал, как сам повторил это «опознать», словно понятия не имел, что это значит. «Их мать приедет сюда через несколько часов», — сказал Спяра. «Но каждый час на счету. Для нас это очень важно и отнимет у вас несколько секунд». Мне этого совсем не хотелось. Тело сделало шаг навстречу, но мозг настаивал, чтобы я отклонил его просьбу и дул отсюда на всех парах. Потому что я вернулся к жизни. Я, точнее, находящийся при мне полиэтиленовый пакет с волосами, снова пришел в движение на GPS-приемнике. И класс Граф, разумеется, снова выйдет на охоту. Это всего лишь вопрос времени. В воздухе уже снова запахло псиной, и паника забила копытами. Но другая часть мозга, отвечающая за голос нового Брауна, говорила, что отказываться нельзя, что это вызовет подозрение, и что все займет какие-то секунды. «Разумеется», — сказал я, и сдержал улыбку, как неподходящую к случаю. «Как-никак предстоит опознать трупы собственных родственников». Мы прошли обратно тем же коридором. Санитар с ухмылкой кивнул мне, когда мы проходили мимо раздевалки. «Вам следует приготовиться к тому, что покойные выглядят неприглядно», — сказал Спере и открыл тяжелую металлическую дверь. Мы вошли в морг. Я поежился. Все в помещении напоминало внутренность холодильника. Белые стены, пол и потолок. От силы пара градусов тепла и мяса с вышедшим сроком годности.